«Думаю, добровольцы найдутся», – заверил мастера Ревела председатель. «Более подробный доклад мы будем ждать от вас после первой недели работы нового отдела. А сейчас, насколько я понимаю, пора решить судьбу пойманных членов общества и переходить к следующему вопросу». Мастер Ревел согласно кивнул и неторопливо прошествовал на свое место. «Думаю, голосовать не имеет смысла», – тем временем продолжил председатель. «Молодые люди будут лишены силы на ближайшую сотню лет. Кто-нибудь из вас не согласен с этим приговором?» Ответом ему была тишина. «Замечательно. Теперь мы перейдем к следующему вопросу». Председатель улыбнулся краем губ. «Обвинение Закири Никерса в использовании магии вне специально отведенных для этого залов, а также в порче имущества Академии в особо крупных размерах, как считает декан факультета огня, стандартное наказание. Конечно, Шинисимус же тоже здесь. Только что-то я его не заметил, хотя не мудрено, красные ливреи так и мельтешат перед глазами. Стандартное наказание с приведением в исполнение после окончания практики», — поправил недовольный голос Шинса откуда-то из глубины трибун. «Конечно», — согласился председатель. «Итак, стандартное наказание. Прекращение обучения на один год. Назначается Закири Никерсу по истечению периода практики. Прекращение обучения. За какие-то кактусы. То есть наша пятерка будет расколота, все нормальные люди будут учиться, а я дома сидеть. Есть ли у кого-нибудь вопросы?» С задних рядов раздался веселый голос. «Пусть расскажет, зачем ему кактусы понадобились. Интересно ведь, с какой стати эти огромные штуки пробили пол в моей комнате. До сих пор из задницы колючки вытаскиваю, простите за пошлое слово колючки. Пробили пол. Надеюсь, что это просто шутка, ведь Академия построена из дагора, редчайшего камня, совершенно нечувствительного к магии. С другой стороны, кактус сам по себе не являлся магией, он ей всего лишь питался. Соответственно, он вполне мог пробить пол, поскольку это было самое обычное физическое воздействие. Должно быть очень сильное физическое воздействие. Неужели это действительно я сделал?» Председатель посмотрел на меня. «Действительно, поведайте нам, что же вас подвигло на выращивание таких странных растений в своей комнате?» Я растерялся. «Ну, понимаете», — тихо начал я, и с удивлением заметил, что мой голос разносится по всему залу. «На самом деле я хотел вырастить всего лишь несколько букетиков цветов. Произошла небольшая ошибка, которую я не успел исправить, потому что отправился на практику. А он серьезно говорил о том, что кактусы пробили потолок. Они не просто пробили потолок, а проросли на 3 этажа вверх», — сообщил мне председатель. «Между прочим, вам еще предстоит убирать за собой всю эту растительность. Правила Академии. Напортачил — исправляй. Если вам больше нечего сообщить, то заседание ассамблеи считаю законченным. А как же список людей, которые войдут в состав нового отдела по изучению запретной магии?» — поинтересовался кто-то из первых рядов. «Кого надо, я вызову сам», — довольно резко ответил мастер Ревел. «Кстати, добровольцев я тоже назначу сам, так что можете не утруждаться». «Забавно. Добровольцев я назначу сам. А в чем же тогда добровольность-то?» Я продолжал сидеть на скамейке для провинившихся, ожидая, пока ремесленники неторопливо и вальяжно покинут зал. Кроме того, я надеялся, что здесь меня легче найти дяде или Шинсу. Ведь кто-то же должен объяснить, каким образом мне уничтожить кактусы и как мне быть с этим наказанием. Ах да, как я мог забыть. Мне же обязательно нужно рассказать Рамиусу обо всем, что произошло за прошедший день. Китин, конечно, отправил отчет, но многие события в нем описываются очень скудно или не упоминаются вовсе, например, моя встреча с низшим вампиром. В общем, встреча с дядей мне просто необходима. К моей радости, Рамиус действительно появился из толпы и показал жестом следовать за ним. Я послушно юркнул вслед за ним в телепорт. «Ну, Зак», — произнес дядя вместо приветствия, когда мы перенеслись на пустой этаж, — «как же ты умудрился устроить такое в своей комнате?» Я виновато потупился. «Сам не знаю. Значит, после практики мое обучение приостановит на целый год? Радуйся», — хлопнул меня по плечу Рамиус. «Это довольно мягкое наказание, если учесть, что ты разрушил часть Академии. Кстати, до сих пор не могу понять, как ты умудрился это сделать. Вас же не учили магии Земли и уж тем более такого высокого уровня». Мы шагнули в следующий телепорт. «Я всего лишь хотел вырастить немного цветов», — попытался оправдаться я. «И как всегда что-то напутал», — усмехнулся Рамиус. «Интересно, почему, когда ты что-то путаешь в заклинаниях, это всегда приводит к тому, что ты создаешь нечто гораздо превосходящее по сложности твой уровень обучения. Мы вышли из телепорта на моем этаже. Давай, сейчас ты быстренько сожжешь все свои художества, и пойдем ко мне в кабинет. Нам нужно кое-что обсудить. Я согласно кивнул. Нам действительно очень многое нужно было обсудить. Подойдя к двери своей комнаты, я не заметил ничего подозрительного. Никаких следов разрушения или торчащих из стен кактусов. А говорили-то. Открыв дверь, я не смог сдержать вздох изумления. Комнаты как таковой не было вообще. Все пространство занимала зеленая масса, уходящая куда-то вверх сквозь потолок огромными колючими столбами. Я присвистнул. Ничего себе, они разрослись. А почему их должен уничтожить именно я? Какая разница-то? Давно бы уже убрали всю эту гадость, вместо того, чтобы меня ждать. Они же, небось, за время ассамблеи еще один этаж преодолели. Дело принципа, с серьезным лицом сказал Рамиус, а потом подмигнул. Кроме того, гораздо спокойнее, когда заклинание уничтожает сам создатель, меньше вероятность побочных эффектов. Так что давай, как говорится, жги. Я еще раз посмотрел на кактусы. Несколько этажей вверх, говорите, да меня удар хватит раньше, чем я хотя бы половину всего этого сожгу. Так не пойдет, нужно искать другие решения. Судя по всему, эти кактусы питаются магической энергией, иначе, с чего бы им еще так вымахать? О чем-то подобном я читал в учебнике, хотя и не очень внимательно. Наверное, нужно было изначально заложить в них ограничение роста до определенного момента. Дракон меня подери, как же часто я в последнее время повторяю эту фразу, но если бы я умел видеть плетение заклинаний после их исполнения, мне было бы гораздо проще. А так, все равно придется уничтожать свои художества, хотя и не так, как сказал Рамиус. Думаю, я смогу придумать что-нибудь пооригинальнее, раз уж представилась такая удачная возможность попрактиковаться. Для начала я создал небольшую универсальную стену и направил ее на маленький отросток зеленой стены. Как я и надеялся, кактус съежился и ссохся, в один момент лишившись магов, уничтоженных щитом. Совершив в уме нехитрые манипуляции с числами, я пришел к выводу, что на создание стены, которая сможет выкачать энергию из огромных кактусов, я затрачу еще больше сил, чем на простое сжигание всей этой массы. Значит, нужно что-то другое. Если вспомнить о законе сохранения магической энергии, то универсальная стена, получив определенную долю магов, уничтожается, высвобождая всю полученную энергию, а также энергию, затраченную на его создание. Правда, насколько я знаю, происходит это в невидимом и неощущаемом нами диапазоне, но ведь это не мешает мне повторно использовать эту энергию. Как же я раньше не додумался. Нужно вплести в щит, например, заклинание огненного шара, которое будет вбирать в себя всю энергию, высвобождаемую универсальной стеной. Таким образом, я смогу управиться с уборкой довольно быстро. Эх, посидеть бы над заклинанием пару часиков. Расписать потоки, прикинуть силу некогда. Придется придумывать прямо сейчас, на скорую руку. Уж очень хочется в очередной раз удивить дядю. Я сплел заклинание универсальной стены, затем очень медленно, чтобы ничего не испортить, вплел в него усовершенствованный фаербол. И у меня действительно все получилось. Я смог создать самое сложное в моем скромном арсенале заклинание без единой ошибки. Осталось только запустить мое новое изобретение в комнату и на всякий случай отбежать подальше. Рамиус облокотился на стену и с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Я запустил заклинание в комнату, быстро захлопнул дверь и отбежал к противоположной стене. Рамиус проводил меня удивленным взглядом и остался стоять рядом с дверью. Эх, надо было сверху начинать уничтожение, осенило меня, но было уже поздно. И тут как грохнуло. Дверь выбила напрочь. Я едва успел отпрыгнуть, как в стену ударился ее обугленный остов. Из комнаты полыхнуло пламенем и сразу же понесло паленым. «Чувствую, после твоей уборки потребуется серьезный ремонт», — спокойно подметил Рамиус. И тут, будто в подтверждение его слов, из комнаты раздался жуткий треск. Дядя посмотрел по сторонам и уже тише добавил. «Очень серьезный. Аккуратнее надо было, за такие вещи тебе могут и срок наказания увеличить. А я чего?» Попытался оправдаться я. Мне сказали убрать кактусы, я и убираю. Вместе с частью академии, нет уж, давай-ка я все быстренько здесь приберу, и пойдем отсюда, пока любопытные не набежали. А, ну да какие любопытные, почти все же на практике. Ну, все равно лучше дальше я сам, Так гораздо спокойнее. Из комнаты в коридор медленно выползала дурно пахнущая зеленая жижа. «Это же надо такое устроить», – пробурчал Рамиус, проделывая какие-то хитрые манипуляции над остатками кактусов. «И я тоже молодец, нужно было проследить, чтобы ты сверху начал сжигать, постепенно». Благодаря манипуляциям Рамиуса зеленая жижа исчезала, тая буквально на глазах. «Не хочешь напоследок заглянуть в свою комнату?» – спросил Рамиус, когда все следы моей огородной деятельности окончательно испарились. Забавное должно быть зрелище. Мне действительно было интересно, как же выглядит моя комната после испытания нового заклинания. И уж тем более хотелось бы посмотреть на пробитый кактусами потолок. Незабываемое, должно быть, зрелище. Я осторожно шагнул в дверной проем и первым делом посмотрел наверх. Вот это да! Потолка как такового в моей комнате больше не было. На его месте зияла огромная неровная дыра. Мне хорошо было видно, что в потолке верхнего этажа зияет такая же пробоина, разве что чуть поменьше размером. Все стены комнаты были очень сильно обуглены. Представьте, как должен был обуглиться и без того черный камень, чтобы это стало так явно заметно. Как мне показалось, местами он даже слегка оплавился. Хотя это, конечно же, чушь, ведь башня сделана из очень крепкого камня, к тому же совершенно невосприимчивого к магии. «Насмотрелся?» – спросил Рамиус, заглянув внутрь. «Ничего себе!» – он провел пальцем по абсолютно черной стене. «Даже копоти нет, все оплавилось. Удивляюсь, как стены Академии вообще выдержали. Но ведь Дагор невосприимчив к магии!» – удивился я. «Невосприимчив», – согласился дядя. «Но только в определенных пределах. Это как работа с металлом в кузнице. До определенного момента железо выдерживает температуру и не плавится, затем с повышением температуры, оно становится все мягче и мягче. Также и Дагор, при определенной силе магического воздействия может начать плавиться. Ничего себе, только и смог сказать я, никогда и не слышал ни о чем подобном. Хотя, с точки зрения житейской логики все это звучит довольно гладко, но кто бы мог подумать, что Дагор может не выдержать магического удара. Должно быть, взрыв был очень силен. Кактусы почти два дня аккумулировали в себе магическую энергию, а мое заклинание использовало ее всю для создания огненного шара чудовищной мощности. Рамиус хлопнул меня по плечу. «Все, ты свое дело сделал, я бы даже сказал, переделал, так что у нас есть еще несколько часов, чтобы как следует пообщаться. Заодно расскажешь, как ты до такого», — он накинул уважительным взглядом то, что еще недавно было моей комнатой, — додумался. «Да», — поспешно согласился я. «Я бы еще хотел более подробно рассказать обо всех событиях, произошедших за вчерашний день и ночь. Китин прислал мне доклад, хотя я его еще не читал», — нахмурился Рамиус. «А что, произошло что-то действительно серьезное?» Мы вышли из комнаты, и Рамиус закрыл вход непроницаемым силовым полем. «На всякий случай», — пояснил он мне, — «хотя в Академии сейчас почти никого нет, но все же, давай-ка ты повременишь со своим рассказом до того, как мы окажемся в моем кабинете». Первым делом Рамиус выдворил из кабинета своего помощника, затем усадил меня в кресло и велел подождать, пока он прочитает отчет Китина. А уж потом, имея приблизительное представление о том, что произошло, он будет задавать мне вопросы. Пока дядя листал довольно приличный по толщине рассказ Китина, я решил тоже не терять времени зря и почитать найденный в таинственной библиотеке дневник. «Если ты читаешь этот дневник, то ты такой же, как и я, сумасшедший?» «Нет, сходить с ума я начал гораздо позже и, хотя помутнение моего рассудка напрямую связано с даром, виноват в этом только я сам. Я знаю, что через века мой дом будут называть проклятым, а самого меня сумасшедшим. Самое забавное, что они правы, я действительно медленно схожу с ума, а то, что теперь происходит в доме, иначе как проклятием и не назовешь. Но давай обо всем по порядку. Сейчас тебе наверняка хочется узнать, что с тобой произошло. Это было испытание. Только человек, обладающий даром, смог бы пройти его, и ты сделал это. Коридор – это путь к страхам всех людей, когда-либо бывавших в моем доме в полнолуние. Ты должен был найти свою дверь, за которой скрывался твой главный страх, и победить его. У тебя было всего лишь 3 попытки. При первой попытке тебя просто не пустили в дверь с чужими страхами, при второй – пустили, но помогли выйти, при третьей – ты должен был найти свой страх, а иначе ничто бы тебя не спасло. Чужой страх победить практически невозможно. Зато, победив свой страх и пройдя еще несколько мелких испытаний, ты бы вышел из коридора в реальный мир, что ты, собственно, и сделал. Как ты должен был найти дверь именно со своим страхом? Очень просто, это твой дар и твое проклятие. Ты, человек судьбы. Ты что это читаешь? Голос Ромеуса трудом прорвался сквозь обволакивающий сознание шепот сумасшедшего хозяина проклятого дома. Ничего, поспешно сказал я и спрятал дневник во внутренний карман ливреи. Так, в городе купил. Развлекательное чтиво. Мой голос слегка дрожал. Я сам не мог понять, почему отреагировал на вопрос дяди таким образом. Изначально, я собирался рассказать ему о событиях этой ночи, но теперь я не мог даже допустить такой возможности. Будто что-то внутри меня активно сопротивлялось раскрытию этой тайны. Ладно, пожал плечами Ромеус, бросив на меня подозрительный взгляд. У меня тут возникло несколько вопросов. Что касается проклятого дома, я где-то уже слышал об этой развалине, только не могу вспомнить, где и что именно. Нужно будет подумать об этом на досуге. А теперь объясни мне, каким это чудесным образом вы остались в живых после встречи с вампиром из боевого клана? Мне-то откуда знать? И потом, есть кое-что, о чем я Кейтину не рассказывал, и это может оказаться гораздо более интересным. Я поведал Ромеусу о странном разговоре с низшим вампиром. Странно, согласился Ромеус, но не так интересно, как неожиданно проявившийся в проклятом доме фонтан с изображением дракона. Да, красивая штука, согласился я. Красивая, да, это произведение искусства, но скорее магического характера. Настоящие ее красоты ты еще не видел. А увижу, тоскливо спросил я. Если мое обучение прекратится на целый год, то я еще не скоро научусь видеть энергетические узоры. С другой стороны, тех учеников из общества детей дракона вообще на 100 лет силы лишили. Эй, а ведь и меня тоже на год силы лишат. Увидишь, успокоил меня Ромеус. Это не так сложно. Если хочешь, я дам Кейтину разрешение обучать вас видению, пока вы живете в приграничье. Хочу, конечно, тут же согласился я. А мое наказание включает в себя лишение силы? Может, все-таки пронесет? Увы, включает, огорчил меня Ромеус. Иначе от такого наказания толку было бы не очень много. Идиотизм. И все из-за каких-то кактусов. Дракон же меня дернул цветочки в своей комнате разводить. Давай не будем больше о грустном, попросил я. Лучше расскажи мне о запретной магии детей дракона. Уж очень интересно, ведь нам об этом на уроках ничего не рассказывали. Еще не хватало, хмыкнул дядя. Знаем мы вас, начинающих, все запретное манит как магнит. Стоило нам рассказать о запретной магии, как десятки учеников ринулись бы в библиотеку в поисках тайных знаний. Кстати, о тайных знаниях. Я сегодня как услышал о том, что императора убили, сразу возникло странное подозрение, будто меня в этом зале быть не должно, и слышать я этого тоже не должен. Отнюдь не согласился Ромеус. Тебя не случайно пригласили именно к обсуждению тайного общества. Это я устроил. Все-таки запретная магия связана со снами, а это тебе довольно близко. Я вообще подумывал порекомендовать Ревелу твою кандидатуру в качестве добровольца. Но теперь-то уж какой из меня доброволец? Скоро силы лишат. Ромеус щелкнул пальцами. Как раз с этим Ревел может разобраться, отодвинув сроки назначения наказания на неопределенное время. Это не проблема, главное убедить его в том, что ты будешь ему действительно полезен. Я насторожился. Рассказать о моих снах, возможно. Иначе, как еще его можно заинтересовать? Просто так, в счет былых заслуг, он ничего делать не станет. Я хитро прищурился. Я думаю, что найду, чем его заинтересовать. Как насчет подробного рассказа об испытании, которое проводили дети дракона позапрошлой ночью? Ромеус ничуть не удивился. Что ж, я предполагал, что они будут отбирать лучших учеников среди первокурсников. Он потер подбородок, но твое родство со мной, по идее, должно было отбить у них всякое желание связываться с тобой. А они все равно связались, хихикнул я, вспомнив о том, как для меня закончилось испытание, так толком и не начавшись. Правда, проку им с этого было немного. Я рассказал дяде о том, как вместо того, чтобы проходить испытание, вернулся к своей кровати и нагло уснул. Да уж, Ромеус расхохотался. Такого они точно не ожидали. Правда, в результате, толку с твоего рассказа не очень-то много. Ну, разве что голоса сможешь узнать, если они их не изменяли. Я попробую поговорить с Ревелом об этом, но если его это не вдохновит, придется рассказать о твоих снах. Ты не против? Куда ж деваться-то? Вздохнул я. Ради того, чтобы избежать наказания, можно и раскрыть свою жуткую тайну. Тем более, если про запас есть еще одна, куда более жуткая. Об испытании сумасшедшего хозяина проклятого дома и его дневнике я не расскажу никому, даже дяде. Некоторые тайны лучше держать при себе в любом случае. Я сам не могу точно объяснить, почему я так считаю, но уверен, так надо. Замечательно, резюмировал Рамиус. С этим разобрались. Что касается запретной магии, я, конечно, прочитаю тебе небольшую лекцию, но, признаться, я в этом не очень силен. Все-таки, это совсем не моя специализация. В общем, по легендам запретная магия пришла к нам от драконов. Конечно, по тем же легендам ремесло к нам пришло от них же, но магия снов – это истинная магия драконов. Драконы вообще существа не совсем реальные, то есть, они, конечно, существуют, но не совсем в нашей реальности, а как бы на стыке нескольких миров. Их врожденная магия позволяет им свободно перемещаться между мирами, а сны являются чем-то вроде коридора, из которого можно выйти куда угодно, если, конечно, ты знаешь, как это сделать правильно. Кроме того, с помощью запретной магии можно входить в чужие сны. Именно таким образом проводили испытания дети дракона. Да, можно сказать и так, хотя, на самом деле это уже не совсем сон. Рамиус провел рукой по столу, будто бы смахивая с него пыль. Но существует очень серьезная опасность. Кроме самих драконов, мало кто может выдержать влияние запретной магии на разум. Большинство практикующих ее очень быстро сходит с ума. Он посмотрел на меня из-под лобья. А что я-то? Вот сумасшедший, дневник которого сейчас находится в моем кармане, является ярчайшим подтверждением слов Рамиуса. А я ничем подобным не занимаюсь вроде бы как. Так что ты не очень увлекайся всем этим делом, даже если пойдешь добровольцем к Ривелу, предупредил меня дядя. Все-таки здоровье дороже любого наказания. Что касается детей дракона, изначально это было вовсе не тайное общество, просто любознательные ремесленники, не желающие мириться с запретом на магию снов. Но от того, старого общества, осталось всего несколько полоумных стариков, а новые дети дракона – это жесткая структурированная организация. Раньше мы смотрели на них сквозь пальцы, считая чем-то вроде группы общения по интересам, а теперь выяснилось, что они оказались достаточно сильны. Достаточно сильны, чтобы убить императора, на всякий случай уточнил я. Рамиус вздохнул. Выходит, что достаточно. И кто станет нашим новым императором? Поинтересовался я, вспомнив о том, что еще совсем недавно я и сам мог претендовать на трон. Честно говоря, я этим не интересовался, пожал плечами Рамиус. Сейчас его обязанности выполняет советник Метис, а через месяц будет коронация нового императора. Я не слежу за этим их списком, да и наверняка в течение месяца в нем произойдет много перестановок. Ух, как же они все будут грызться. Кстати, о грызущих. А куда делся второй советник императора, тот, который вампир? Что-то я о нем ничего не слышал, да и в газетах ничего не писали. Канмир не был официальным советником императора, нахмурился Рамиус. После смерти императора он исчез. Может, он и убил императора? Предположил я. Нет, покачал головой ремесленник. Ему это было невыгодно. При императоре он катался как сыр в масле, а теперь вся знать, до этого терпевшая его присутствие из-за императора, с удовольствием разберется с ним. Если уже не разобралась, мы немного помолчали. Кстати, я еще хотел про убийства эти странные поговорить. Начал было я. Ну нет, замахал руками Рамиус. Это ваши проблемы и решайте их сами. Хватит уже все на бедного старика валить. Действительно, виновато согласился я, что-то я совсем обнаглел. Надо иногда и своей головой работать, трудно ему 5 минут выделить. Ты уже поработал только что, напомнил Рамиус. Мне еще придется разбираться с результатами твоей деятельности. Если бы я сам не был свидетелем этого взрыва, то мог бы подумать, что в твоей комнате погостил огненный элементаль. Меня передернуло. Давай не будем об элементалях, ладно? Попросил я. Ладно. Рамиус окинул меня внимательным взглядом. Ты себя сегодня очень странно ведешь. Случилось что-то серьезное? Нет, твердо ответил я, поджав губы. Просто некоторые проблемы с личной жизнью. Личная жизнь, мечтательно протянул Рамиус. Я забыл, что это такое еще лет 50 назад. Тебе повезло, пробурчал я. Вообще-то я не люблю обращаться к дяде на ты, хотя он постоянно напоминает мне, чтобы я не выкал. Я всегда стараюсь называть его по имени, чтобы избежать прямого тыкания, но тут не смог удержаться. Слишком больная для меня тема. Вот и иди, разбирайся с личной жизнью, рассмеялся Рамиус. «А не сиди тут с таким убитым видом. Честно говоря, я и сам уже устал сидеть в кабинете. Да и столько всего еще предстоит сделать, так не хочется тратить время зря. Какие-нибудь особые распоряжения будут?» «Конечно», — мигом посерьезнил Рамиус. «Во-первых, про фонтан в форме дракона никому ни слова. Все отчеты Китина проходят через меня, и любые упоминания о нем я удаляю. В связи с активностью детей дракона мы сейчас не можем начать его исследование. Судя по полученному мной описанию, это довольно древний артефакт, возможно, как-то связанный с запретной магией, не стоит сейчас знать о нем кому-либо кроме нас. Попроси Китина замаскировать фонтан, и на время забудьте о его существовании. Эх, а мне было так интересно, что скажут ремесленники о фонтане судьбы. Остается надеяться, что он упоминается в дневнике сумасшедшего ремесленника. Сделаем, пообещал я. И самое главное, дядя посмотрел на меня таким суровым взглядом, что я невольно вжался в спинку кресла. Не смейте даже близко подходить к истинным вампирам. Действие 2. Вернувшись из академии, я первым делом заскочил в знакомую пекарню при ресторане вкусности и купил несколько пирожков. Оказывается, от нервных встрясок можно очень нехило проголодаться. Во всяком случае, в обычное время я бы 5 огромных батонов хлеба, напичканных всякой всячиной и почему-то именуемых пирожками, так запросто не осилил. Или я просто слишком сильно вымотался. С такими ночными прогулками и сегодняшними экспериментами, от бедного разума можно ожидать любых сюрпризов. До проклятого дома я шел прогулочным шагом, стараясь как можно дальше отсрочить начало рабочего дня. Чувствую, сегодня опять придется бегать по всему городу в поисках то ли вампиров, то ли несуществующего ребенка. А ведь у нас еще по расписанию встреча с начальником стражи этого городка, если, конечно, друзья уже не сходили на нее без меня. Еще столько дела, я даже не успел толком ознакомиться со справочником заклинания и таинственным дневником. Кстати, а может мне тихонько присесть в каком-нибудь питейном заведении и почитать? Скажу, что немного задержался в академии. Я даже отыскал глазами подходящее местечко, но заставить себя свернуть с дороги так и не смог. Совесть, чтоб ее дракон склевал. Вдруг Чизу вздумается еще разок поиграть в догонялки с вампиром или Невил потащится без меня в гости к друидам. Я же никогда себя не прощу, если пропущу что-нибудь интересное, а книги никуда не денутся, еще успею начитаться. Я сам не заметил, как ускорил шаг. Когда до проклятого дома оставалось не более минуты ходьбы, я с удивлением обратил внимание на то, что базар как-то подозрительно притих. Людей не стало меньше, но они вели себя очень тихо и ходили чуть ли не строем. Лишь подойдя к месту нашего жительства, я понял, что все эти люди просто-напросто стоят в очереди, которая ведет прямиком к входу в наш дом. Это было как минимум странно, ведь он давным-давно имел самую зловещую славу. У входа в дом между людьми сновала фигура в желтой ливрее и вовсю командовала толпой. «Эй ты, куда без очереди? А ну вернись, сейчас как испепелю». Ну, конечно же, это был Чес. Без этого проныра здесь уж точно не обошлось. Я протиснулся сквозь толпу и хлопнул друга по плечу. «Ты что тут устроил?» «О, юный огородник вернулся», — обрадовался Чес. «А это не я, это стража нам такой подарок сделала». «Стража? Угу, на вот, почитай». Он сунул мне в руку какой-то листок бумаги. «Эй, я же сказал по одному заходить». Чес рванул к входу в дом, оставив меня читать листовку. По указу советника Метиса во всех городах империи создаются временные структуры для обеспечения безопасности внутри государства. Официальное название структуры – патруль. В каждом городе будут открыты представительства патруля, состоящие из ремесленников и учеников. В обязанности работников патруля входит обеспечение безопасности населения, слежение за соблюдением всех законов, пресечение возможных беспорядков, а также любая посильная помощь жителям империи. Ну и что в этом такого особенного? Алиса уже зачитывала нам нечто подобное день назад. Едва ли содержание маленькой бумажки может объяснить все это столпотворение. Я протолкнулся к входной двери и, минуя орущего на кого-то Чиза, вошел внутрь. Может, хотя бы Китин сможет нормально объяснить все происходящее. Едва взглянув на то, что творилось в холле, я понял, что Китину в ближайшее время будет совершенно не до меня. К нему выстроилась длиннющая очередь, конец которой я наблюдал где-то в квартале отсюда. Холл был разделен на две части огромным занавесом, который закрывал от посетителей большую часть зала и фонтан, а бедный Китин сидел за столом с письменным прибором в руке и что-то записывал. Судя по огромным стопкам исписанной бумаги, стоящим рядом с ним на столе, занимался он этим делом давно, наверное, с самого раннего утра. Что же такое случилось, если жители Крайдала, до этого принципиально игнорировавшие сам факт нашего существования, загорелись настолько активным желанием пообщаться? А как же деление на своих и не своих? Я как раз раздумывал над тем, чтобы подняться к себе в комнату и почитать, когда Кейтин окликнул меня. «Зак, подожди, я сейчас к тебе подойду». Он встал из-за стола. «Все, перерыв на 15 минут». Выражение лица Кейтина в этот момент было таким, будто у него разболелись все зубы одновременно. Он обогнул очередь по широкой дуге и, схватив меня за рукав, отвел в сторону. «Ну что, как все прошло?» — первым делом спросил он. «Не очень хорошо», — вздохнул я. «Отстраняют на год от обучения». «Ничего себе», — присвистнул Кейтин. «Это за какие-то кактусы?» «Видимо, Алиса или Чес уже успели рассказать ему о предположительной причине моего вызова в академию. Эти кактусы проломили потолок в моей комнате», — объяснил я. «И в комнате надо мной тоже проломили». Кейтин удивленно уставился на меня. «Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки», — грустно ответил я. «Хорошо, хоть наказание начнет действовать только после окончания практики». «Да уж, это действительно хорошо», — согласился Кейтин. «У нас теперь каждый человек на счету. Кстати, а что здесь у вас такое происходит?» — опомнился я. «Откуда эта очередь?» Кейтин схватился за голову. «Кошмар у нас тут происходит. Ты уже видел листовку?» Я помахал полученной от Чеза бумажкой. «Я не понял, как связан приказ советника Метиса с этим столпотворением. Если ты внимательно прочитал приказ, то наверняка видел в конце такую фразу: любая посильная помощь жителям империи». Я еще раз заглянул в листок. «Ну да, видел. И что, если уж на то пошло, то мы не в империи, а в приграничье. Помнится, на жителей приграничья права имперцев не распространяются». «Не распространялись», — поправил меня Кейтин. «Наверное, ты как-то упустил этот момент, но несколько месяцев назад приграничье присоединилось к империи. Только номинально, конечно, но этого вполне достаточно для того, чтобы жители Крайдала пожелали воспользоваться всеми правами имперцев». «Действительно упустил. Надо же», — удивился я. «Погоди, но это не объясняет». «Еще как объясняет», — нервно вскричал ремесленник. «Кто-то, возможно, сама стража или кто-то еще, надоумил жителей города со всеми проблемами обращаться к патрулю». «Со всеми, понимаешь. Я прикинул, сколько проблем может быть у среднестатистического жителя приграничья. Выходило, что немало. Так послать их всех куда подальше и дело с концом», — предложил я. «Не могу», — зло ответил Кейтин. «За деятельностью патрулей могут следить проверяющие из дворца, да и местная стража наверняка отправляет отчеты обо всем происходящем в городе. Если кто-нибудь из жителей на нас пожалуется, начнутся серьезные проблемы». Я посмотрел на разношерстную очередь. «И на что они жалуются?» «На все», — устало ответил Кейтин. «На погоду, на соседей, на крыс, на стражу, на жизнь». Один умник написал жалобы на всех членов своей семьи, а их у него больше 10 набралось, между прочим. Я окинул очередь совершенно другим взглядом. «Если каждый из них напишет хотя бы по одной жалобе, то по городу нам придется бегать круглые сутки, в течение довольно длительного времени. С другой стороны, с такой практикой до наказания дело может просто не дойти. Ты думаешь, кто-то им посоветовал со всеми этими глупостями идти к нам? Хотя, кому это могло понадобиться?» Кейтин глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Я уверен, что все это подстроено. Сам подумай, вряд ли вся эта толпа народу, едва прочитав листовки, сразу бросилась в проклятый дом. Это невозможно, наверняка кто-то их надоумил. Эх, попадись он мне, я ж его заставлю все записанные за утро жалобы съесть без запивки». Я посмотрел на приличную стопку листов и пожалел бедного зачинщика. «И от этого никуда не деться», — уточнил я. «Придется разбираться со всеми жалобами. Я и сам толком не знаю, что мы должны делать», — признался Кейтин. «Я отправил запрос в академию, посмотрим, что они скажут. А пока я принимаю все жалобы без исключения. А где братья Виккерс и Алиса?» «Братья по городу бегают, пытаются разобраться хотя бы с некоторыми жалобами, а Алиса все еще ищет того ребенка». «Ясно», — нахмурился я. «То есть я один дурью маюсь. Хочешь, пойди пока посмотри, что там эти исследователи из Академии с фонтаном делают», — предложил мне Кейтин. «Я через полчаса этот балаган заканчиваю. Мы заранее объявили, что принимаем жалобы только до обеда». «Какие исследователи?» «Рамиус же говорил, что о фонтане в академии не знает никто кроме него. Что за исследователи? Напряженно спросил я. Ты их знаешь? Нет, но у меня нет причин им не верить. Какой человек в здравом уме станет выдавать себя за ремесленника? А им и не надо ни за кого себя выдавать, торопливо сказал я. Слушай, Ромеус велел нам сохранить существование фонтана в тайне и никому о нем не рассказывать. Твой отчет он подчистил, и никаких исследователей из Академии здесь быть не должно. Мы одновременно посмотрели на огромную ширму, закрывающую ту половину зала, в которой стоял фонтан. Их там двое, тихо сказал Кейтин, мигом поняв всю ситуацию. Если мы заранее подготовимся, то сможем с ними разобраться. Главное, чтобы ты хотя бы на пару секунд отвлек одного из них, а потом уж я приду на помощь. Судя по тому, что я слышал от преподавателей, я не смогу отвлечь ремесленника даже на пару секунд. Может, позовем Чеза? Не очень уверенно предложил я. Некогда, отмахнулся Кейтин. Сами справимся. Я кивнул на людей, терпеливо ожидающих окончания перерыва. А с этими что? Ничего с ними не случится. Я же говорил, что весь нижний зал обработан защитными заклинаниями на славу. Даже этот занавес будет гораздо крепче, чем стандартный энергетический поединочный купол. Дай мне пару минут, попросил я и сосредоточился на подготовке к предстоящей заварушке. Никаких заклинаний школы огня я подготовить не мог, поскольку мы находились в помещении полном людей, поэтому пришлось создавать воздушные кулаки, простейшие заклинания, аналог огненных шаров. Поскольку сфера воздуха не совсем мой конек, получилось не очень хорошо, но зато много. Аж 7 штук. Остатки моих сил ушли на создание двух универсальных стен. Вообще-то я планировал 3, но одна сорвалась. Конечно, вряд ли они реально смогут защитить меня от заклинаний настоящего ремесленника, но лучше поберечься. Я не знаю, что такого творил Кейтин, но в холле заметно похолодало. Я читал об эффекте резкого понижения температуры, но наблюдал его впервые. По идее, такой эффект проявляется в том случае, если единовременно используется очень большое количество энергии. «Готов?» – спросил Кейтин, на лбу которого выступили бисеринки пота. «Да», – коротко ответил я. «Я создам вуаль, которая скроет от ремесленников подготовленные нами заклинания, но она продержится недолго. Атакуй сразу по моей команде, например, после слова «дракон», он провел рукой по лбу. Заходим. Мы отдернули край ширмы и прошли в закрытую часть холла. Перед фонтаном действительно крутились два человека в красных ливреях ремесленников. Интересно, они вообще настоящие? Лучше бы это были самозванцы, жизнь бы стала намного проще. Как проходит исследование? Как ни в чем не бывало, поинтересовался Кейтин. Гости резко обернулись. Занятный экземпляр, неопределенно ответил один из них, и его глаза при этом подозрительно забегали. Тут требуется длительное изучение. Я обратил внимание на то, что оба ремесленника весьма молоды, приблизительно возраста Кейтина. Судя по рассказам Ромеуса, именно молодое поколение ремесленников является основными участниками тайного общества детей дракона. Должно быть, они каким-то образом узнали о фонтане судьбы и решили исследовать его, ведь драконы напрямую связаны с запретной магией. Эх, вот бы провести качественный допрос, они наверняка могли бы рассказать нам много интересного. А кто вас сюда направил? Как бы невзначай спросил Кейтин. Ремесленники переглянулись. «Ассамблея», — ответил один из них, как мне показалось, слегка неуверенно. Кейтин сделал шаг вперед. «Ассамблею заинтересовала наша находка?» «Очень», — ответил ремесленник, почему-то косясь на меня. «Было принято решение забрать фонтан отсюда в академию для более детального исследования. Где-то я уже слышал этот голос». Кейтин сделал еще один шаг вперед. «Как вы думаете, почему на нем изображен именно дракон?» В тот же миг я выпустил все 7 воздушных кулаков в ближайшего ремесленника. Ни одно из заклинаний не достигло цели, разбившийся невидимый энергетический щит. Глупо было бы думать, что ремесленники не защитились, но я надеялся, что 7 кулаков все-таки смогут пробить хотя бы маленькую прореху. Кейтин в этот момент выпустил серию молний во второго ремесленника с гораздо большим успехом. Противника откинуло на стену, и на его груди появилось обугленное пятно. Мой же противник, вместо того, чтобы как полагается ответить на мою атаку, ударил столбом огня в Кейтина. Мы на это определенно не рассчитывали, но несмотря на неожиданность атаки, Кейтин все же успел защититься. Я выпустил несколько огненных шаров, но ремесленник просто отмахнулся от них, и они испарились еще на подлете. Одновременно с этим я заметил, как первый ремесленник, которого вывел из строя Китин, исчезает во вспышке телепорта. Похоже, на нем висело какое-то заклинание, которое телепортировало его в определенное место в случае потери сознания. Во всяком случае, я читал в учебнике о чем-то подобном. Такую технику использовали еще в эпоху войн с вампирами. Двое ремесленников устроили настоящий поединок, засыпая друг друга всевозможными заклинаниями, из которых я мог узнать едва ли четверть. Я старался помочь Китину как мог, но все мои атаки проходили даром, ремесленник их даже не замечал. Вот тогда я впервые понял, насколько ничтожны все наши знания, если это вообще можно назвать столь гордым словом. Нам, конечно, неоднократно говорили, что ремесленник может разобраться из сотни таких, как мы, но сейчас я впервые по-настоящему осознал этот факт. После очередной моей атаки ремесленник мельком посмотрел на меня и отмахнулся как от надоедливой мухи простым фаерболом. Я моментально среагировал стайкой огненных змеек, которые, по идее, должны были расплести структуру заклинания, но что-то не сработало. Огненный шар ударился о мою универсальную стену и испарился вместе с ней. Теперь у меня остался только один слой защиты. Значит, я все-таки на что-то способен. Выдержать одну атаку ремесленника, пусть и слабую, это уже хорошо. Для первокурсника так и вовсе подвиг. Ремесленники определенно были равны по силе, ни один из них не мог взять верх над другим. От меня же не было совсем никакого толку. Сколько я не пытался вмешаться в поединок, ничего путного их этого не выходило. Постепенно заклинания ремесленников становились все менее зрелищными. Количество энергии в пространстве просто не успевало пополняться за счет окружающего мира. Холодало. Тут мне в голову пришла еще одна мысль. А что если попробовать придуманное мной сегодня заклинание, совмещенное универсальной стеной и огненного шара? Тогда при разрушении щита вся энергия преобразуется в огромный фаербол, который вполне сможет принести определенный вред даже ремесленнику. Во всяком случае, я на это искренне надеюсь. С огромным трудом сплетя необходимый энергетический узор, я швырнул в ремесленника несколько фаерболов, стараясь привлечь его внимание. Он даже не посмотрел в мою сторону, а просто, походя, создал воздушный вихрь, довольно сильное заклинание сферы воздуха. Я впервые видел такой странный вихрь, он будто вбирал в себя энергию из окружающего пространства, увеличиваясь с каждым метром, и это еще хорошо, что энергии оставалось не так много. Засомневавшись в способности моего щита преобразовать столь сложное заклинание, я рухнул на пол. Яркая вспышка ослепила меня на несколько секунд, и одновременно с этим раздался гулкий хлопок. Через пару секунд где-то над моей головой начал нарастать странный свистящий вой. Я протер слезящиеся глаза и опасливо глянул вверх. Ничего себе! От меня к ремесленникам двигалось нечто среднее между огненным шаром и воздушным вихрем. Похоже, я опять сделал что-то не так, и мое заклинание вместо обычного фаербола создало нечто среднее, что я тут же назвал огненным вихрем. Он постепенно разрастался, продолжая впитывать энергию из окружающей среды. «Зак, ты что опять натворил?» – вскричал Китин. «Эта штука впитывает абсолютно всю энергию из окружающего пространства. Так значит, до преобразования скорость впитывания энергии была ограничена искусственно. Поэтому вихрь рос так медленно. А я опять сотворил что-то не то, да еще и снял ограничение». Ремесленники одновременно прыгнули в разные стороны. Вихрь пролетел между ними и ударился о стену, разлетевшись тучей огненных брызг. Возможно, мне показалось, но дом ощутимо дрогнул. Защита оказалась действительно крепкой, и огромный вихрь не смог пробить стену, зато умудрился выпить почти всю энергию из пространства. Я просто физически ощущал какую-то странную пустоту. Примерно то же самое было в Академии, когда взорвалось энергохранилище, и в башню перестала поступать энергия. Ремесленники быстро поднялись с пола и остановились в нерешительности. Энергии в пространстве дома не было ни капли. Требуется определенное время, чтобы магический фон помещения начал восстанавливаться. Это как нагрев воздуха на солнце рано утром. Он не происходит мгновенно. Сразу видно, что ни тот, ни другой никогда не занимались искусством, иначе у них не было бы такого замешательства. Я в очередной раз отметил, что ремесленники, привыкнув работать с огромными запасами энергии, немного теряются в подобных случаях. Не теряя времени, я преодолел расстояние до самозваного исследователя и прыгнул на него, в надежде скрутить противника до того, как в комнате поднимется энергетический фон. Ремесленник довольно проворно увернулся от меня, но я все-таки успел подставить ему подножку. Он кубарем покатился прямо под ноги Кейтину, который от неожиданности не успел среагировать и рухнул на пол вслед за ним. Завязалась беспорядочная борьба. Я собрался было вмешаться, но не успел. Яркая вспышка закрыла от меня ремесленников, а в следующую секунду они исчезли. Сработал телепорт самозваного исследователя, который прихватил с собой и Кейтина. Но ведь одноразовые телепорты бывают только направленного действия. То есть, они не могли перенестись далеко или могли. Я выскочил из закрытой части холла, пробежал сквозь толпу, расталкивая людей, и выскочил на улицу. Вокруг было полно народу, и ни одной красной ливреи, что, в общем-то, логично. На что я надеялся? Может быть, это был вовсе не телепорт разового действия, а что-нибудь другое? Ты чего? Подбежал ко мне Чес. У тебя такие глаза, будто ты тролля увидел. Если бы, ошарашенно ответил я, ты себе даже представить не можешь, что сейчас случилось. Мы с Чезом стояли рядом с фонтаном и смотрели на черное пятно на стене. Неплохо, заметил Чес. Что ж ты такое чудо на соревнованиях не сварганил? Всю пятерку водников бы одним махом сдуло. Да я даже не знаю, как такое вышло, признался я. Как обычно, кивнул Чес. Слушай, у меня тут идейка появилась. А ты касался того ремесленника, подножку подставил, скромно признался я. Ага, Чес щелкнул пальцами. Значит, можно попробовать заклинание поиска, которое я на кошельке использовал. Какой ногой подножку-то ставил? Он достал справочник и создал заклинание. В воздухе перед нами на уровне пола появилась красная туманная лента, которая повторяла траекторию движения самозваного исследователя. В том месте, где происходила борьба, появилось небольшое красное облачко, но от него не отходило никаких отростков. «Фу ты!» – огорчился Чес. «Видимо, это заклинание не может следить за людьми, воспользовавшимися телепортами. Что, в общем-то, логично. Зато как обидно, дракон меня задери. И что же нам теперь делать?» – потерянно спросил я. «Наверное, отправлять в Академию отчет», – предположил Чес. «Может быть, они смогут что-нибудь сделать». Я громко выругался. «А ты знаешь, как Кейтин отчеты отправлял?» «Нет», – нахмурился мой друг. «Я думал, может, ты знаешь». «Кажется, у нас серьезные проблемы», – медленно протянул я. Чес замотал головой. «Тут ты не прав. Боюсь, у Кейтина сейчас проблемы посерьезнее. Да уж, а вдруг он все же смог разобраться с этим ремесленником и скоро вернется? Хотя, скорее всего, там, куда они перенеслись, были и другие дети дракона. Или эти ремесленники были не из тайного общества? Нет, ну, кому кроме них мог понадобиться этот фонтан? Ведь это были самые настоящие ремесленники. Слушай, Чес выглянул в зал. Там народ уже нервничает. Скажем им, что сегодня прием жалоб отменяется. А до скольких вы объявили прием? До трех, ответил Чес, и мы одновременно посмотрели на настенные часы. Еще целый час. Да о чем ты говоришь-то? Нашего куратора украли, возможно, его сейчас пытают, а ты прием. Мне ничего не остается. Если мы сейчас расслабимся и опустим руки, то к одной неприятности добавится другая, к ней еще одна, и в результате мы просто не сможем справиться со всеми проблемами. «Давай не будем паниковать», – твердо сказал я. «Сначала закончим с жалобами, а уж потом решим, что делать дальше». Чес тут же подобрался. «Слушаюсь. Я тогда пока отыщу Алису и братьев. Надеюсь, без меня-то ты справишься?» «Конечно», – отмахнулся я. «Один час-то я как-нибудь продержусь, а там уж вы подтянетесь. Да и чем дракон не шутит, вдруг Кейтин вернется?» «Мне почему-то кажется, нет. Я даже уверен, что он не вернется. Но я все еще надеюсь. Давай, удачи тебе», – похлопал меня по плечу Чес. «Поверь мне, это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я за это утро такого наслушался. Успокоил, называется». Чес убежал искать наших друзей, а я сел за стол и начал принимать жалобы жителей города. «Значит, иду я мимо дома этого Кинса, а на меня его собака бросается», — рассказывал мне невысокий худенький старичок. «Злая такая, значит, с огромными зубами. Ну, я и двинул ей, значит, сумкой по лбу. Она у меня тяжелая была, с картошкой. А теперь этот проходимец требует с меня деньги. Ну, разве ж это дело? Вы уж разберитесь с ним, господин ремесленник». Я послушно записал жалобу и клятвенно пообещал разобраться. Так же, как обещал все предыдущим посетителям проклятого дома. Как это ни странно, следующие несколько человек жаловались на стражу, а я-то думал, что их в приграничье уважают. А нет, и здесь не все так просто и понятно, как кажется на первый взгляд. «Господин ремесленник, как же это так?» – возопил очередной проситель, толстый лысый мужчина с маленькими поросячьими глазками. «Убийство среди бела дня в центре города, а вы здесь сидите». Я неопределенно пожал плечами и изобразил искреннюю заинтересованность, хотя от одного слова «убийство» мне стало немного дурно. Перед глазами тут же пронеслись яркие образы жертв низших вампиров, точнее, предположительных жертв, потому что серьезных доказательств пока не найдено. «Кого, где, когда?» – спросил я, наконец, совладав с собой. «Сегодня утром убили моего любимого», – мужчина сделал паузу, во время которой я сидел ошалело, выпучив на него глаза, «моего самого любимого пса». Я нервно рассмеялся. «Что вы смеетесь?» – вскричал мужчина. «Этот убийца подкараулил Зака, когда он прогуливался перед домом, подло убил мою милую собачку, а теперь еще и деньги отдавать не хочет». «Зака?» – переспросил я. «Это у вас так собаку зовут? Как же мне повезло, что рядом нет Чеза. Уж он бы не упустил возможность в волю поиздеваться надо мной». «Звали?» – со слезой в голосе поправил толстяк. «Он был такой добрый, такой ласковый. А этот убийца еще смеет жалобы писать». Толстяк погрозил кулаком успевшему покинуть проклятый дом старичку. «Судя по описанию господина я заглянул в одну из предыдущих жалоб Седвика, эта собачка вовсе не была такой уж безобидной. Это ведь бойцовская порода. Причем тут порода? Главное — характер. Зак был очень нежным существом. Разберемся», — в очередной раз пообещал я, порядком устав от криков толстяка. «Следующий». Толстяк очень неохотно покинул кресло, по всей видимости, искренне полагая, что я брошусь разбираться с его делом сию же минуту. Оказывается, и в приграничье есть какая-никакая, а знать, этот явно привык, что все у него на побегушках бегают. Следующим передо мной предстал румяный толстячок. В отличие от предыдущего посетителя, этот человек излучал волны хорошего настроения и запаха вина даже несмотря на сильное смущение. «Тут такое дело», — неуверенно начал он, — «вампиры нашинские совсем распоясались. Делают, что хотят. Вот третьим днем, например, зашли ко мне в корчму, выпили все вино, с посетителями подрались и, естественно, ни за что не заплатили». «Разве ж это дело?» «Не дело», — согласился я, и не удержался от подколки. «Сжечь нахалов?» «Нет, что вы», — торопливо сказал мужичок, выпучив глаза от страха. «Это же все-таки наши вампиры, некоторых из них я еще людьми помню. Просто пугнуть, к порядку призвать, так сказать. Ну и деньги с них и спросить, конечно, по всем счетам. Вот вам и типичный пример особого отношения к коренным жителям города. Деньги, конечно, и спросить, но убивать — не-не. Они же теперь постоянно у меня сидят», — продолжил жалобы толстяк, — «а обычные люди из-за них боятся ко мне ходить. Если так пойдет и дальше, то заведение придется закрыть». «Интересно, а как называется ваша корчма?» — заинтересовался я. «У доброго вампира», — почему-то смущенно ответил он. «Ага, так ведь именно об этом заведении мне рассказывал тот низший вампир, который просил называть его Даркином. Возможно, зубастые ребята не зря облюбовали это место. Интересно, хозяин сам придумал столь экзотическое название или его уговорили постоянные посетители? Откуда такое странное название?» — не удержался я от вопроса. «Дык это», — окончательно засмущался толстяк, — «заплатили мне, чтобы я название-то сменил. Люди в очереди уже начали волноваться, уж слишком долго я разговаривал с этим просителем. Ладно, давайте я запишу ваш адрес, и сегодня или завтра мы к вам обязательно зайдем». Толстяк так обрадовался, что еще добрых 5 минут пожимал мне руку и благодарил за проявленное понимание. Я действительно твердо решил зайти в эту корчму в самое ближайшее время. Во-первых, этот мужичок внушал доверие, и мне действительно хотелось ему помочь, а во-вторых, мне обязательно нужно было пообщаться с низшими вампирами. Необходимо выяснить, почему они решили помогать мне. За последующие полчаса я с удивлением узнал, что, по мнению жителей Крайдала, наш патруль должен не только охранять покой новых граждан империи, но и делать ремонт в их домах, разбираться с плохой погодой и даже с проблемами в выращивании растений семейства листоцветных. Но были и положительные стороны во всем этом балагане. В частности, посетители мне напомнили о том, что в округе есть и другие отделения патруля. Значит, с их помощью можно связаться с академией. Я даже узнал расположение ближайшего патруля, где-то в противоположном конце базарной площади. Остальные отделения находились вне города, на его окраинах и в более дальних поселениях. С одной стороны, нам повезло, мы-то живем в городе, а с другой стороны, ну, какие у них там могут быть проблемы? Падеж скота, или пьяная драка в местной харчевне, а вот в этом драконовом городе может случиться все, что угодно. Кто же знал, что троллям нельзя пить вино, так эта каменная зараза разрушила целую стену. Украли 56 банок с вареньем. Да, да, запишите, именно 57. Она наверняка занимается запретной магией, ведьма. Это из-за нее моя дочь никак не может выйти замуж. Кстати, вы ведь не женаты? Целыми днями он гремит и гремит. Нет, я, конечно, понимаю, что барабанщику нужно практиковаться, но не перед моим же домом. В тот момент, когда мои друзья вошли в двери дома, передо мной как раз сидела миловидная девушка и рассказывала о том, что свадебное платье, купленное на все деньги ее семьи, пришлось совершенно не впору. Она со слезами на глазах требовала от меня использовать какое-нибудь заклинание, чтобы изменить крой платья или хотя бы дать денег на хорошего портного. Замечательно, мы теперь еще и банком будем работать. Он и здесь девушку нашел. Восхитился Чес. Правильно, работать нужно с пользой. Да она же замуж выходит, попытался оправдаться я. Ай-яй-яй, еще больше развеселился Чес. Бедная девушка раскраснелась, вскочила со стула и убежала. Апа, удивился мой неугомонный друг. Вот как надо с жалобами-то разбираться. Что она хоть хотела-то? Не поверишь, она просила ушить ей платье. Чес удивленно захлопал глазами. Совсем обнаглели, наконец среагировал он, и повернулся к толпе. Все, прием окончен. Сами понимаете, есть время принимать жалобы, а есть время с ними разбираться. Приходите завтра и мы вас обязательно выслушаем. Братья Виккерс и Алиса топтались у входа, удивленно глядя на медленно расходящуюся толпу. Просто слов нет, высказался Невилл, когда холл окончательно опустел. Я даже подумать не мог о том, что начнется такое столпотворение. Это еще что, усмехнулся я. Ты на досуге почитай все записанные нами жалобы, со смеху умрешь. Ладно вам языки-то чесать, прервала нас Алиса. Нужно срочно решать, что делать. Китину нужна наша помощь, а вы тут расслабляетесь. Это кто тут расслабляется, обиделся я. Ты бы послушала всю ту, цыц, не понял. Молчи, женщина, пояснил мне Чес. Не до тебя сейчас, ужинать пора, согласился Наив. Действие 3. Как в старые добрые времена, вздохнул Чес, когда мы уселись в кресло рядом с фонтаном. Отсюда же открывался замечательный вид на огромное черное пятно, оставленное моим огненным вихрем. Нас пятеро против всего мира. Да, как давно это было, с серьезным выражением лица проговорил Невилл. Целый месяц назад. Наив согласно захрустел капустой. Кстати говоря, кто бы мог подумать, что Наив, так долго мечтавший о мясных отбивных, вне Академии так и не сможет отказаться от вегетарианской диеты. Вот она, сила привычки. Мы некоторое время помолчали, собираясь с мыслями. Что же нам теперь делать? Наконец задала Алиса самый важный на данный момент вопрос. Чес рассказал нам о твоем посещении Академии и описал в общих чертах все, что тут у вас произошло, обратился ко мне Невилл. И у меня возник довольно резонный вопрос. Какого дракона вы с Китином вообще напали на этих ремесленников? Но они же были из детей дракона, удивился я. Если Чес вам уже все рассказал, то вы знаете, что они виновны в смерти императора. Нам нужно было задержать их во что бы то ни стало. Невилл поморщился. Их вполне можно было задержать каким-нибудь другим способом, или хотя бы попробовать вызвать подмогу. Зачем нужно было нападать в открытую? Я как-то не задумывался над этим. Напали и напали, почему бы и нет? Китин сказал напасть, мы и напали, неуверенно ответил я. Хотя теперь, когда Невилл обратил мое внимание на эту странность, мне тоже стало непонятно, с какой стати Китин повел себя так безответственно. Ведь у ремесленников есть связь то ли телепатическая, то ли еще какая-то. Отправляет же Китин отчеты, так почему бы было не вызвать из Академии еще пару ремесленников? Неужели мы бы не смогли заговорить зубы двум исследователям? Вместо этого Китин почему-то решил напасть на них сам с помощью ученика-первокурсника. Даже от помощи Чеза отказался странно, не то слово. Это было очень глупо. Невилл свел все мои размышления к простому выводу. Я не верю в то, что Китин настолько глуп. Значит, ему зачем-то было нужно вести себя именно так. Зачем? Не понял Чес. Если бы я знал зачем, то обязательно об этом сообщил, заверил его Виккерс-старший. А еще я бы тогда был как минимум телепатом. Думаю, мотивы Китина сейчас не самые важные, заметила Алиса. «Я повторяю свой вопрос. Что нам делать?» Все посмотрели на меня. «В любом случае нам необходимо обязательно связаться с Академией», озвучил я то, что и так было всем понятно. «Значит, никто не в курсе, каким образом Китин отправлял отчеты?» «Без понятия», ответил за всех Чес. «Но можно воспользоваться тем же телепортом, с помощью которого мы сюда попали». «Не получится», не согласился я. «Сегодня утром Китин отправлял меня в Академию и вводил какой-то энергетический код. Без него телепорт работать не будет. У меня есть два других варианта. Первый – попробовать поговорить с начальником стражи. Второй – найти другие патрули, точнее, посетить второе отделение Крайдала». Невилл согласно кивнул. «И какой из вариантов ты предпочитаешь?» «Тут и думать нечего. Нужно попробовать и то, и другое. Тогда начнем со стражи. До них ближе идти», — резюмировал Чес. «А теперь расскажи нам подробнее обо всем, что было на ассамблее. Интересно же». Пока я во всех деталях рассказывал о своем посещении Академии, Наив сбегал за пирожками, и мы спокойно пообедали. На фоне поединка с ремесленниками и истории о тайном обществе, факт моего наказания как-то блек. К тому же, отстранение мне грозило лишь по окончанию практики, так что никакого смысла портить себе нервы сейчас не было. Придет время, тогда и будем думать, что с этим делать. Дейромиус обещал договориться с мастером Ривелом, который сможет отсрочить наказание на неопределенный срок.